Это, конечно, был полный шок. Никто не ждал ничего подобного. Это было, как если человек в броне и вооруженный, находящийся в джунглях среди свирепых хищников, вдруг понял бы, что он ошибся, и на самом деле он безоружен и беззащитен. Забегая вперед, скажу, что механизм действия этого русского чудо-щита неизвестен по сию пору, более чем 30 лет спустя. То есть наши ученые давно поняли общий принцип — это генератор некоего поля, относящегося к так называемым «слабым полям», которое меняет определенные параметры внутри атомных ядер и делает поэтому радиоактивные элементы полностью стабильными. К сожалению, только пока генератор работает. Соответственно, плутоний или уран в этом поле никак не могут обеспечить радиоактивный распад, а тем более взрыв. Наши лаборатории смоделировали это еще в 20-х годах, но до сих пор не понимают, как русские масштабируют этот эффект. Как известно, мы восстановили стратегический паритет с Россией в начале 30-х годов, а на 3 года позже и Поднебесная. Но сделали это асимметрично, поставив на свои боеголовки капсулы с антивеществом вместо ядерных зарядов. Тогда же, в мае 2019 года, имея русский ультиматум, руководители США оказались перед тяжелым выбором. Когда через полчаса после его получения Буш позвонил Гавриилу с вопросом об условиях, тот спокойно ответил ему, что американцы, по-видимому, не поняли. Речь идет не о перемирии и не о мирном договоре, а о полной и безоговорочной капитуляции. Это означает, что вы сдаетесь на милость победителя в надежде, причем вовсе не гарантированной, сохранить себе жизни. В ином варианте вы их точно теряете. При этом Гавриил настоял, чтобы все это, включая запись их разговора, было транслировано по радио, телевидению и сети. И весь американский народ в оцепенении ждал, пока элита страны, именно так, в Белый дом прибыли физически или виртуально не только политики, но и капитаны бизнеса, религиозные лидеры и другие, не решит их судьбу. Но народ замер в ожидании и в России, где Гавриил обратился к гражданам с речью, в которой рассказал все, что он сделал. Закончил он тем, что у американцев есть 5 часов, а у нас есть абсолютный щит. И вот вроде бы он работает. Но вдруг что-то пойдет не так. Вдруг у американцев тоже есть какой-то сюрприз. Тогда простите меня и всех моих соратников. Вдруг потом не успеем попрощаться. Убивать американцев сразу, не дав им шанс сдаться, мы не будем. Хоть для нас это, наверное, было бы надежнее. Люди останавливались на улице и, стоя кучками, ждали и в России, и в США. Только в России они не старались уехать из больших городов. Но ответ США был предрешен. Я не могу представить себе ответственную власть, которая отдала бы приказ о коллективном самоубийстве всей страны, которое, к тому же, не нанесло бы никакого урона противнику. И хотя Буш попросил у Гавриила дополнительные 1.5 часа, которые Гавриил предусмотрительно дал, ему важно было произвести впечатление отнюдь не жестокого победителя. Этот самый длинный день в истории закончился. В 7 часов вечера по московскому времени президент Буш объявил о полной и безоговорочной капитуляции США. Первой задачей российских властей было обеспечить реальную оккупацию. Приказ номер 1 предписывал считать вооруженные силы США распущенными. Всем солдатам и офицерам частей на территории США следовало покинуть расположение военных баз без оружия и обмундирования, оставив лишь минимальную охрану. Всем кораблям в открытом море и самолетам в воздухе следовало вернуться на свои базы, которые также должны быть покинуты. Было объявлено, что по всем людям в военной форме США, по всем имеющим в руках оружие, тяжелее пистолета, а также по всем, кто окажет любое сопротивление российским оккупационным силам, будет без предупреждения открываться огонь на поражение. Всем властям США, федерального, штатного и муниципального уровней предписывалось выполнять все приказы оккупационных сил и оказывать им всякое содействие. В первом приказе также содержалось требование обеспечить сохранность всех государственных секретных документов. Каждый виновный в их похищении или уничтожении будет расстрелян. Тем временем из России начали взлетать самолеты с военной техникой и солдатами на борту. Солдаты к тому времени уже все были опричниками, во всяком случае в оккупационном корпусе, держа курс на американские аэродромы, освобожденные от других самолетов по русскому приказу. Русские использовали для этого не только свою военно-транспортную авиацию, но и пассажирские лайнеры. Одновременно с Чукотки начали переправляться через лед Берингова пролива на Аляску 2 рати, примерно соответствует 2 нашим дивизиям, переброшенные туда незадолго до этого. Утром 2 мая они уже грузились на Аляске на реквизированные американские поезда. 3-4 мая 1 рать начала располагаться в Калифорнии, образовывая Тихоокеанскую базу оккупационных сил. 2-я направилась в Техас, расположилась там 6-7 мая и стала срединной базой оккупационных сил. На восток США по воздуху за 3 дня было переброшено 3 рати, которые стали ядром остальных 3 баз – Новоанглийской в Нью-Йорке, Южной в Атланте и Среднезападной в Чикаго. Четкость и скорость, с которой это было проделано, не оставляют сомнения в том, что эта операция и вообще вся война была спланирована и расписана до мелочей русскими заранее, а действия США в Бенгальском заливе и далее были лишь запланированным ответом на провокацию.